-34. У меня еще сохранился список вещей, которые я составил в древние времена, когда был скаутом, и мне предстояло собрать рюкзак и ничего не забыть. Вот совершенно необходимый инструментарий для нормального отпуска. Две футболки, одни сменные брюки, контактные линзы, ветровка, двое трусов, две пары носков, кроссовки, сандалии, спрей от комаров, тетрадь плюс ручка, примус, запасной газовый баллон, кастрюля, пачка крекеров, две тарелки плюс одна кружка, одна ложка плюс одна вилка плюс один ножик, одна паста плюс одна щетка, полароид и кассеты к нему, пачка презервативов. Я улыбаюсь, обнаружив, что некоторых весьма нужных вещей, таких как кофта или дезодорант, в списке нет. Добавляю еще кое-что и провожу два прекрасных часа в сборах, складывая все по списку, включая старый полароид. Собирать чемодан — одно из моих любимых занятий. Ты становишься командиром футболок и отдаешь приказания. Ты вперед, ты на месте, ты ко мне, ты нет. И вдруг понимаешь, сколько всякого хлама валяется в твоем шкафу, и обнаруживаешь какие-то древние майки, затерявшиеся на дальних полках, которые ты не надевал уже лет 10. Вообще собирать чемодан — это даже лучше, чем ехать в отпуск. Я чувствую, что за спиной у меня кто-то стоит. Паула наблюдает, как я тщательно сортирую носки. Во сколько уезжаешь? Карада заедет за мной часов в 6 вечера. Ну, ладно. Надеюсь, вам будет весело. Сложно понять, упрек это или благословение. Я тоже надеюсь, милая. Она молчит, слегка улыбается и уходит на кухню. Она уже несколько месяцев не называла меня милой. Знаю, я это заслужил. Ведь похоть — страшный грех, который, между прочим, отражен сразу в двух заповедях: «Не прелюбодействуй» и «Не возжелай жену ближнего своего». Не знаю, получится ли повеселиться во время отпуска, но стоит попробовать. Я превращаюсь в старика, который только и говорит, что о своих болячках. Не хочется становиться занудой, с которым противно общаться.